«Барин и барыня, вы на нас не серчайте, мы к вам с добром пришли. Гляка, сколь вашего брата вокруг пожгли и поубивали, а вы у нас милуетесь, как у Христа за пазухой. Сами мы вам бед не чинили и другим не дозволяли, потому как на барыню нам грех зуб точить, справедливая барыня. И ты, барин, от войны раны залечивал, это мы с полным пониманием. Но тепереча кончилось ваше время, насовсем. Если не мы, то другие вас раскурочат и добычей попользуются, а нам это не втерпешь, потому как богатство в имении испокон веков нашим трудом наживалось. Вот и порешили мы всем миром заявить мультиматум». Мужичонка оглянулся горделиво, какое слово выдать сумел, и продолжал. «Примайте наш мультиматум без всякой ругани, чтоб через 24 часа. Берите 2 тарантаса, 2 пары коней, вещи, которые с собой поднимете, разрешаем. Разве это не по справедливости?» Мужичонка лихо подбоченись глядел на меня, а лицо выдавало беспокойство и даже страх. «Что-то теперь будет». И остальные крестьяне замерли в тесной куче, будто испуганные собственной смелостью. Я не сразу осознал услышанное. Как-то нелепо, глупо все было. Такое чудесное чистое утро и напыщенная болтовня драного крестьянина, выгонявшего нас из дома. Не укладывалось в голове, что лишаемся мы привычного пристанища, дорогой нам обстановки, вещей. Нас просто вышвыривали. И кто? Безликое мужичье. Грохну сейчас из револьвера поверх голов, и исчезнет, пропадет это стадо. В ту секунду, когда рука сама потянулась за оружием, почувствовал я вдруг легкое пожатие пальцев Веры. И сразу пресекся порыв. Подумал, что станет с ней. «Скажи им, завтра уедем», — попросила она. «Утром. Так будет лучше». Я молчал, ошеломленный происходившим. И лишь после того, как Вера повторила свою просьбу, шагнул к мужикам. «Ну, благодарите барыню. Только ради нее». «Завтра нас здесь не будет, а теперь вон с глаз моих». Крестьяне попятились, кланяясь, и ушли. А ближе к вечеру появились 4 молодых мужиков в солдатских фуражках и с винтовками, скорее всего, из дезертиров. Они взяли под охрану конюшню и скотный двор, но в дом не входили. Нет нужды описывать наш скорбный отъезд. Скажу только о том, какой умницей оказалась моя милая Вера, открывшаяся мне в этот раз еще с одной стороны. Ведь ей было, конечно, тяжелее, чем мне. Имение-то принадлежало Вере. Здесь она выросла. Это было ее наследство, ее приданое. Вещи наши были уложены в 2 повозки, мизерная часть того, что хотелось бы захватить. Мы уже готовы были тронуться в путь, когда из деревни хлынули мужики и бабы, и, не дождавшись нашей отправки, распространились по всей усадьбе, начали дикий, алчный грабеж. Я старался не смотреть по сторонам, не обращать внимания на восторженные вопли, стук топоров, мычание испуганных коров. Торопил конюха, уезжавшего с нами, но у него, как на грех, что-то не ладилось. — Коля, подойди. Здесь очень интересно, — позвала меня Вера. Я подумал, что она отвлекает меня, видя мое взвинченное состояние. — Оставь, пожалуйста. Нам придется перепрягать лошадей. — Ты все же взгляни, — попросила она. — Это совершенно неповторимо. Я поспешно направился к ней. Да, черт возьми, безобразие невероятное. Доброе, милое гнездо наше выворачивали наизнанку грубые нахальные руки. Возле клумбы, прислоненной к стволу старого клена, стояло большое венецианское зеркало в массивной резной раме из черного дерева. Шедевр итальянских мастеров середины XVIII века. С большими предосторожностями, доставленные когда-то в Россию и высевшиеся у нас в гостиной от пола почти до потолка. Как только умудрились вытащить его из дома, вероятно, через большое арочное окно. «Посмотри, посмотри, пожалуйста», — настаивала Вера. Я увидел в зеркале ее усталое бледное лицо. Резче проступила на нем черная родинка над правым глазом, ближе к виску. Грустная и извиняющая улыбнулась жена. «Надо спешить», — сказал я ей. «Скорей покончить со всем этим». «Милый, ты не на меня гляди. Ты посмотри, всмотрись», — повторила она последнее слово. «Это же картина в раме». «Что там еще?» Огромный простор вмещало зеркало. Синее небо, желтый белоколонный фасад нашего дома, склон холма, уголок леса, необъятные дали, дорога к деревне. Великолепное историческое полотно. Горечь и восхищение звучали в голосе Веры. Если бы это остановить, запечатлеть. На дороге-то что творится? А жанровые сценки? Ты оцени, милый, это же для кисти великого мастера. Ах, вот она о чем. О мужиках и бабах, муравьиной цепочкой, растянувшихся по дороге от холма до самой деревни. Вели наших лошадей, гнали коров, коз, несли куры, гусей, и все это с вороватой поспешностью, с опаской, как бы ни отняли те, кто сильней. И доски тащили, и двери, и оконные рамы, какие-то мешки, ящики, узлы. А фон — чистейшее синевы неба. И рама с четырех сторон, отсекающая этот кусок жизни. Впрочем, картина была бы неполной, если бы я ограничил свое перечисление, не сказав о переднем плане, отражавшемся в зеркале. Две бабы мутузили друг друга, вцепившись в волосы, не поделили перину. Вокруг вихрился пух. Пьяный распоясанный мужик с ночным горшком на голове нес в одной руке японскую этажерку из бамбука, а в другой — бронзовый подсвечник. У крыльца самодовольно улыбалась круглощекая девка, напялив поверх сарафана кружевной пеньюар. Нет, просто невыносимо было терпеть этот вандализм. Все, что десятилетиями со вкусом обдуманно собиралось в доме и вместе представляло большую ценность, начиная от библиотеки и коллекции до венецианских зеркал, сейчас ломалось, рассыпалось, растаскивалось по мелочам, было обречено на уничтожение. И видеть в этой красивой раме было особенно горько и стыдно. «Разбить?» — спросил я жену. «Зачем?» — успокаивающе улыбнулась она. «Пусть сами на себя смотрят. По-моему, некоторым из них становится совестно». Для нее это имело значение скорее бы уехать. Я боялся, что не выдержу, сорвусь. В тарантасе у меня лежали гранаты и карабин. А Вера, угадав мое состояние, взяла меня за локоть, чуть прижалась ко мне, заглянула в глаза, спросила. «Знаешь, милый, почему я не очень волнуюсь? Думаешь, это ненадолго? Скоро вернемся сюда?» «Нет, Коля, совсем нет», — застенчиво улыбнулась она и, приподнявшись на цыпочки, сообщила тихо и радостно. «У нас будет ребенок». Если бы весь холм с домом и парком взлетел бы вдруг на воздух с треском и дымом, я не поразился бы так, как поразился в этот момент словам милой моей Веры. И едва схлынуло потрясение, первой четкой мыслью было, не ошиблась ли она. «Ты совершенно уверена?» «Да, Коля, да. Пока были сомнения, я молчала. Я просто не знаю, я не могу выразить. Не совсем ко времени», — сказала она. «Но тут уж ничего не поделаешь. Какая же ты умница!» — поцеловал я ее хрупкую, почти невесомую руку. «Сейчас это, наоборот, гораздо важнее, чем когда-либо». «Почему, Коля?»